«Ты смотрел «Симпсонов», когда ушел Джесс?» Он кивнул. Вдруг сникнув, рука в пакетике, и Рикмен подумал, что он похож на Винни-Пуха, запустившего лапу в горшок с медом. Она помогла ему обойти этот трудный момент, попросив описать эпизод из «Симпсонов», что он и сделал с подробностями, повторяя некоторые полюбившиеся реплики. А Барт сказал: «Катись колбаской!» Он очень точно скопировал голос, и инспектор рассмеялась. «Джесс смотрел это вместе с тобой?» Он, похоже, забеспокоился немного. А потом он вышел. Он кивнул. «Ты видел, как Джесс выходил?» Мальчишка совсем перестал чавкать постилками и опять согнулся, стараясь стать невидимкой. «Минки?» «Нет», — пропищал он слабым голосом, не глядя ей в глаза. «Минки, когда-нибудь раньше Джесс поджигал петарды?» «Нет». На этот раз он ответил слишком быстро и на лице изобразил полнейшую невинность. «Понимаешь, многие мальчишки бросают петарды в почтовые ящики». Глаза Минки расширились, ноздри раздулись. Казалось, он смотрит на что-то, находящееся всего в нескольких футах от него, на что-то, что вселяет в него ужас. «А мы нет!» — закричал он, и голос сорвался на виск. Она перекричала его, объясняя, что понимает, как это трудно, говорить о том вечере, когда с его братом произошел несчастный случай, и на время сменила тему. Харт перемотала пленку до следующей попытки инспектора обсудить вечер несчастного случая. Минки выглядел расстроенным, но спокойным. «Ты видел кого-нибудь с Джезом в тот вечер?» — спросила она. «Нет». «А что это за толстый парень, которого я видел возле вашего дома?» — раздался грубый мужской голос. Минки сильно вздрогнул и начал дико озираться. Харт нажал кнопку пауза. «Мамин бойфренд», — пояснила она. «Он настоял на том, чтобы находиться в студии записи. Нажал громкую связь раньше, чем его успели остановить. Его выставили. Но пришлось на целый час отложить опрос, чтобы успокоить мальчонку. Мама делала, что могла, но этим все только испортила». Рикмен помнил мать Джеза и Минки по короткой дискуссии, которая у них произошла, когда она подписывала в участке заявление. Ей было под 30, но лицо уже в морщинах, глаза красные, отекшие, волосы забраны в пучок, лицо без косметики. У нее был прокуренный голос, глухой и слегка хрипатый после пары лет хронического бронхита, нервозная улыбка, обнажавшая плохие зубы. Такие зубы бывают у тех, кто лечился метадоном, который применяется в заместительной терапии для наркоманов, сидящих на героине. «Они немногого от него добились», — продолжала Харт, запуская пленку уже ближе к концу. «Джесс никогда меня не исключал», — говорил мальчишка, словно вопреки всем доказательствам рядом с сожженной квартирой никак не мог находиться Джесс, потому что если бы он решил поджечь квартиру беженцев, то он, естественно, взял бы на вылазку и Минки. «Мы всегда все делали вместе», — закончил Минки. «Бросали петарды через почтовые ящики?» — спросил инспектор. Глаза мальчишки метнулись в сторону полупрозрачного зеркала. «Все в порядке, Минки. Там только твоя мама, и она хочет, чтобы ты рассказал правду». Минки бурно выразил неодобрение, жуя слова так же активно, как он до этого жевал фруктовые постилки. Он часто и с трудом задышал и под конец разрыдался, повторяя: прости, мам», и бормотал это, пока опрос не пришлось закончить. На этом кончалась и запись. Наступила мертвая тишина, затем начался тихий обмен мнениями между присутствующими офицерами. «Одежда Джеза почти вся сгорела», — сказал Рикмен. По комнате пронесся коллективный сдавленный вздох. Но Джесс был легко одет, не по погоде, только в школьные брюки и толстовку, а в тот вечер шел проливной дождь.